24. 44-й во мне уже гудит колоколом и назад оглядываться не велит. И приближается победа. Но до победы еще дожить надо, а 43-й я прожил уже. Вот он, целенький, весь в крови. Мне вчера в руки свалился. Я пьян, и пальцы мои каракули пишут. Но я соображаю все, соображаю все, соображаю я. Точка. У меня вчера еще раз сына убили, Сережу, и его жену истинную, на веки веков Валечку с 4-го этажа. Прощайте, детки мои, в 41-м убитые. Медленно, медленно убивали вас в моем сердце, и настигла вас она, проклятая, позавчера, в 43-м, а я и вчера еще не верил. А сегодня, в 44-м году, я отрезвел сердцем. Точка. Продолжаю, не перечитывая. Пьян был. Пусть останется как есть. Машина по воздуху летает, и вместо сердца у нее пламенный мотор. И ихняя машина убивает, и наша убивает. И ихняя игла штаны шьет, и наша штаны шьет. И ихний молоток гвоздь вгоняет, и наш молоток гвоздь вгоняет. И вся суть в том, кто инструмент в руках держит, и значит, для чего в руки взял. И если молоток в руки взял, чтобы прокормить себя и своих, то ты человек, и дело твое человеческое. А если ты взял молоток, чтобы себя и своих над другими возвысить и надмиваться, то ты кровосос, и дело твое дьявольское. И значит, дело все в твоей цели, о которой знаешь только ты один и от других скрываешь. И в этом вся суть. И потому в 43-м до полной ясности все прояснилось и объявилось. И схлестнулись не машина с машиной, и не человек с человеком, и не войско с войском, а цель с целью и суть с сутью. И как сказал бы дед, человеческое, сирич божественное, правота сломала хребет дьявольской неправоте. И справедливый страшный суд произошел. Начался в 1943 году на Курской дуге. И началось отделение овнов от козлищ. И это неостановимо. И дальше будет плохо и трудно. И крови будет пролито немерено. Однако уже прояснилось все и объявилось, когда панцири и доспехи хрустели и раздавливали человеческое тело в адском огне и взрывах на Курской дуге, в танковом побоище. И у них гибли люди, рожденные от людей, и у нас гибли люди, рожденные от людей, и ничем ихние люди от наших не отличались, кроме сути своих желаний, кроме цели. Потому что они хотели над другими надмиваться и возвыситься. Мы же хотели работать друг для друга. И стало быть, каждый для каждого. И что бы потом ни возникло, и как бы дела ни пошли, но честь и слава этого поворота в страшном суде на веки веков и ныне и присно принадлежит нам и нашим. Хрустнуло оружие, и из обломков его станут ковать инструмент для работы и магии человеческой. Я не пишу хронику века. Одному человеку в ней утонуть, и эту работу совершит совместное усилие. Я же пишу, до чего додумался душой. И какие бы адские вихри и коленца не выкидывала судьба, ничего не изменишь. Открылась, выдержала и победила суть на Курской дуге. И началась работа невидимая и невиданная, но очевидная для имеющих духовное зрение. И назад пути нет. Третий день идут жестокие бои. Третий день уже в атаку ходим мы. Третий день наш батальон идет вперед, но ни сон нас, ни усталость не берет. Песня такая. Приезжал нужный человек 2 дня назад и рассказал мне, как погибли Серега и Валя. В 41-м попала их дивизия в окружение, и был бой в лесу, в стальном буреломе. Раненых пытались вывести под Красным Крестом, но и в крест стреляли. и дивизия гибла, и тихое болото было заминировано сплошь, и выхода не было, кроме одного. Даже писать страшно. Раненые слезли с телег и носилок в кровавых бинтах и запели «Интернационал», и пошли через минное болото по взрывам, и бинты, и остальное разматывалось на кустах. И когда утихла песня, по болоту ушли все живые и унесли знамя, а среди тех, кто пели, был Сережа без руки, и с ним Валя, совершенно целая. Прощайте, детки мои, в жизни, в смерти и памяти неделимые.